Глава 36. Ярослав. Если все пойдет по плану, то первую очередь отельного комплекса «Снежная королева» мы сможем запустить уже к Новому году, докладывает подрядчик, важно размахивая руками и неторопливо шагая по заснеженной стройплощадке, где начинаются подготовительные работы. Как и обещал, Воронцов все сделал быстро. На следующий день после заключения контракта он вызвал бригаду из Москвы, будто заранее готовился к реализации моего проекта и не рассматривал вариант, что я откажусь. Приехал, подписал, победил. Казалось бы, все идет гладко, и мне не о чем беспокоиться, но моя внутренняя собака-подозревака лает на все лады и требует цапнуть кого-нибудь за мягкое место, а потом мирно улечься у ног Таи, оберегая ее покой. Подумать только, я стал подкаблучником за каких-то несчастных несколько месяцев. И самое страшное, что мне нормально, даже офигенно, как будто всю жизнь сторожевым псом подрабатывал. «Влас Эдуардович», — толкаю тестя в бок, — «давайте на базу вернемся. Сейчас», — тихо прошу, тревожно поглядывая на часы. Жалею, что не одолжил у Тихона спутниковый телефон, как в ту ночь, когда мы с Таей остались наедине в иглу. Связь здесь не ловит, мы отрезаны от цивилизации, а она там, дома, готовится к завтрашней свадьбе. Понимаю, что это формальность, которая ничего не изменит, ведь мы уже женаты, но что-то царапает в груди, и мне кажется, что я должен быть с ней в этот момент. Точно, подкаблучник. А что делать, если туфелька достойная и эксклюзивная? Расслабиться и получать удовольствие. «Молодежь пошла. Никто не хочет работать», — тяжело вздыхает Воронцов, подначивая меня. «Ты же сам хотел Тае сюрприз сделать и заодно рассказать о проекте. Что в итоге? Иглу на первую брачную ночь подготовил и устал. Остальным пусть папа занимается». Оглядываюсь на стеклянный купол, притаившийся между деревьев. Тот самый, где мы прятались от Воронцова и Макеевых. Сейчас там номер для новобрачных. Я планирую привести в него Таю завтра после свадьбы. Поговорим, поссоримся и будем мириться до утра. План надежный, как швейцарские часы. Лишь бы не разбился о непредсказуемую жену кувалду. Не начинайте, батя. Вы еще не на пенсии, а уже ворчите, как дед на лавке у подъезда. Что будет дальше? Парирую ехидно, а потом взволнованно добавляю. Предчувствие у меня гадкое. Надо к Тае. Завтра свадьба, а она дерганая и нервная. Лучше рядом быть. Поехали. По-родственному хлопает меня по спине Влас. Так ласково, что я от неожиданности чуть не падаю в сугроб. «Ребята, работайте!» — дает отмашку строителям. Дом встречает нас неуютной тишиной. Я оставляю Власа в гостиной, а сам поднимаюсь в спальню. Осторожно толкаю дверь, чтобы не испугать мою Засоню. «Таюш, дрыхнешь опять?» — усмехаюсь, бросая взгляд на постель. «В последнее время ты спишь целыми днями. Не то чтобы я против, но...» Хмурюсь. Пусто. Вместо спящей красавицы на нашей кровати брошенное свадебное платье. Лежит, как никому не нужный ворох белоснежных тряпок, хотя суеверная Тая тщательно прятала его от меня. Примета плохая. Как по мне, самая хреновая примета, когда возвращаешься домой и не находишь там жену. «Чего ты носишься, Салтыков?» — лениво усмехается Воронцов, развалившись в кресле, в то время как я мчусь по лестнице вниз, словно взад ужаленный. «Где Тая?» Молча взмахиваю рукой, не желая с ним разговаривать, достаю телефон и на ходу вызываю ее номер. Связь сбоит. Не оставляя попыток дозвониться, я закрываюсь в кабинете, чтобы подумать в тишине. Мельком бросаю взгляд на стол. «Твою ж мать!» — протягиваю обреченно, запуская пятерню в волосы. В этот момент телефон сигнализирует о входящем письме. От Таи. Отправлено 1,5 часа назад, но доставлено только сейчас, когда появилась связь. Как будто весточка из прошлого, бездарно просранного. Прослушиваю аудиозапись нашего с Арсом кастрированного телефонного разговора. Отупевшим взглядом смотрю на раскрытый проект между страницами которого поблескивает маленькое обручальное кольцо. Кому это выгодно? Вариант только один. И сейчас он стоит на пороге кабинета, спрятав руки в карманы, с каменным лицом наблюдает за моей паникой. «Доволен?» По кривой ухмылке вижу, что да. Чертов вершитель судеб. Не стоило ему доверять. Я же задницей чувствовал, а она меня редко обманывает, и все равно заключил сделку с дьяволом, который забрал мою душу. Классика! «Нашла, значит», — хмыкает он. «Я предупреждал, что надо признаться». Сорвавшись с места, подлетаю к Воронцову и хватаю его за лацканы идеального пиджака. Толкаю к двери. Не сопротивляется, а выставляет ладони в знак капитуляции. «Чёрта с два! Пленных не берем. Сжимаю лацканы в кулаках. Жаль, бить нельзя. Папа все-таки. Тая не одобрит. «Какой же вы говнюк, батя!» Рычу обреченно. «Все-таки подставили меня! Где теперь Таю искать, баран старый?» «Остынь, Салтыков!» — спокойно произносит Влас, и его хладнокровие приводит меня в бешенство. «Я бы ни за что не навредил дочери! Тем более так глупо и неосторожно!» Морщится, кивая на проект, подписанный нами в этом же кабинете. «Недавно мы пожимали друг другу руки, а теперь я придушить его готов!» «Почему же?» «Очень хитро. Зная характер Таи, несложно догадаться, как она отреагирует. Теперь она уверена, что я использовал ее, чтобы получить бабки на отель стеклянных иглу. Но это еще не самое страшное. На эмоциях Тая натворит глупостей, влипнет куда-нибудь, пострадает, а меня не будет рядом, чтобы ей помочь. Понимаете, что вы натворили?» Повышаю голос, переходя на рев. Тесть и глазом не моргнет. Терпеливо ждет, когда я накричусь. Его выдержке можно лишь позавидовать. Глыба льда, а не мужик. «Я не имею никакого отношения к этой записи. А по поводу проекта ты сам виноват. Следовало сразу Тае о нем рассказать. Я, между прочим, настаивал на этом». Монотонно чеканит Воронцов, перехватывая мои запястья. Смотрит мне прямо в глаза, налитые кровью от гнева. «Моя дочь полюбила тебя, и я уважаю ее выбор. Ты неплохой парень. Ответственный, толковый, талантливый. Немного взбалмошный и импульсивный, но я списываю это на возраст. Главное, что влюблен в нее по уши. Так что я действительно хотел вам помочь. Не верю! Вижу. Но придется». Гипнотизирует меня спокойной речью. «Чем быстрее ты очнешься и начнешь мыслить здраво, тем больше у нас шансов выяснить, где Тая, и перехватить ее прежде, чем что-нибудь случится. Виновников припрем к стенке позже, дочь в приоритете». «Какой же вы бесящий, папаня!» Цежу сквозь зубы, но хватку ослабляю. «Потому что я прав, и ты это понимаешь. Мы по одну сторону баррикад, Ярослав, и должны действовать сообща». Пожимает он плечами и убирает мои руки. Поправив пиджак, садится за стол, еще раз включает аудио, потом пересылает его кому-то. «Чтобы достать запись телефонного разговора, нужны серьезные связи в органах. Они совершенно точно есть у Макеева. Я неоднократно обращался к нему по некоторым вопросам, связанным с бывшей женой. Следил, чтобы она к Тае не приближалась и не искала встреч. Фигово следили», — выплевываю нервно, меряя шагами пол. Пока я мечусь по кабинету, Воронцов невозмутимо восседает в кресле, ковыряясь в телефоне. «Тая звонила матери, когда мы прятались в иглу. Она давно с ней общается, втайне от вас, пересылает деньги и хочет съездить в гости». «Повтори!» — громыхает Влас на весь кабинет. Напускное равнодушие мгновенно испаряется, уступая место злости и страху. С каменного лица слетает гипсовая маска, обнажая живые эмоции. Батя тоже человек. «Что не так с матерью?» — уточняю я с опаской. «Я слышал только версию Таи, согласно которой вы тиран, самодур, детоубийца и абьюзер. Видимо, мамаша за эти годы знатно ее накрутила против вас». «Годы!» — ревет он, как раненый хищник. «Катастрофа! Ты какого хрена раньше мне не сказал!» Таюша слово дал. А это серьезнее подписки, а не разглашение. Воронцов бьет кулаком по столу, подскакивает с места, отталкивает кресло. Он в ярости. Я выжидающе наблюдаю со стороны. Теперь мы поменялись ролями. Я остыл, чтобы с холодной головой разобраться в ситуации, а он, наоборот, закипел и свистит, как старый чайник. Судя по всему, с тещей мне тоже не повезло. Бросаюсь с сарказмом, но Влас так разъярен, что не обращает внимания. То есть, теоретически, если Макеев имел все контакты тайной матери, то мог выйти на нее, когда мы сбежали. А она, в свою очередь, без угрызений совести, сдала местоположение своей кровиночки. Рассказала Макееву о звонке, дала номер телефона, а дальше — дело техники, размышляю вслух. «Стерва!» — выдыхает Воронцов, сжимая и разжимая кулаки. «Какая же стерва!» «Наверное, это максимально глупый вопрос, но...» Аккуратно произношу, боясь попасть под горячую руку. «Почему вы развелись?» «Букет причин, однако я терпел долго. Слишком долго!» — рявкает он. «Сорвался, когда она мне изменила и залетела от любовника. Пришла, как ни в чем не бывало, предложила оставить ребенка, чтобы хоть один у нас без отклонений родился». «Чего?» — разгоняюсь я, догадываясь, о ком речь. «Значит, Тая? С отклонениями? Вы охренели?» «Так выразилась эта тварь!» — кривится с отвращением. «Она не любила нашу дочь. Наоборот, стеснялась ее. Постоянно винила меня за то, что Тая особенная. Ведь в моем роду ген альбинизма. Общих детей не хотела, чтобы это не повторилось. В итоге решила родить от другого мужика. Но малыша выдать за моего! Растить его в семье, дальше тянуть из меня деньги, а Таю отправить в школу-интернат с глаз долой, будто ее никогда не существовало. Она долбанутая, не выбираю выражений. Всего лишь расчетливая пустышка, на крючок которой я попался по молодости. Я верил, что у нас любовь. Строил планы на будущее, мечтал о большой семье. Эх, не сложилось. Вздыхает тяжело, массируя переносицу. Когда я понял, что она из себя представляет, то выгнал ее из дома. Подал на развод. Через несколько дней она, не задумываясь, сделала аборт, чтобы я принял ее обратно и простил. Это стало последней каплей. Я лишил бывшую материнских прав, выбросил все, что было с ней связано, и оградил Таечку от ее пагубного влияния. Просчитались, Влас Эдуардович. Тая нашла свою мать, сообщаю негромко, не в силах отойти от шока. Хочется свернуть теще шею. Почему вы не рассказали ей все? А ты почему о проекте не рассказал? Парирует он, и я опускаю голову, принимая поражение. Два идиота. Я защищал любимую дочь от жестокой правды. Как бы чувствовала себя Тая, если бы узнала, что родная мать всю жизнь презирала ее из-за альбинизма. Что хотела оставить в роддоме? Что ей было стыдно показывать дочку подругам? С болью в голосе говорит Воронцов, отрицательно качает головой. Нет, Таисия никогда об этом не узнает. Она останется моей принцессой. Пусть лучше я буду отцом-тираном. Что ж, это звание за вами прочно закрепилось. Особенно после того, как вы втянули Таю в брак по расчету, который я сорвал. Она убеждена, что вы хотели избавиться от нее и выгодно продать Макеевым. Высказываю все, о чем плакала ночами жена, прижимаясь к моей груди. «Это не так! Я все делал ради дочери!» — горячо протестует Влас. «Я не могу опекать Таю всю жизнь. А она наивная, маленькая, совершенно не приспособлена к суровой жизни. Поэтому я решил доверить ее Макеевым. Прописал все условия, все предусмотрел, как мне казалось. Олег должен был защитить ее вместо меня, если...» «Если что?» — напираю, когда он осекается и умолкает. «Какого черта с вами происходит? Болеете? Умираете?» — предполагаю худшее. «И дергаюсь, для Таюши это станет ударом». «Не дождешься», — — отмахивается тесть устало. «Жить буду, если можно это так назвать. Однако скоро я буду не в состоянии заниматься бизнесом, и мне надо, чтобы кто-нибудь занял мое место и продолжил дело. Тая не осилит, ее сожрут и не подавится. Я надеялся на зятя», — окидывает меня оценивающим взглядом. «Ты далеко не идеальный кандидат на эту роль, но хотя бы Таечку в беде не оставишь и будешь заботиться о ней. Если вы не заметили, я без пяти минут в разводе», — раздраженно киваю на оставленное на столе кольцо. «По вашей милости. Так что хватит говорить загадками. Признавайтесь, что с вами стряслось?» «В моем мозгу происходят необратимые процессы», — хмуро и нехотя бубнит он. «Врачи не дают точных прогнозов. Год-два, а может быть, уже завтра». Делает паузу, чтобы выпалить на одном дыхании. «Я не то что вас, я себя узнавать не буду. Мне грозит ранняя форма деменции». «Так себе перспективы», — растерянно бормочу, потирая взмокший лоб. «С виду вы вполне адекватны, не считая ужасного характера. Может быть, это какая-то ошибка?» Прищуриваюсь с надеждой, но он отрицательно качает головой. «Нет. Этот месяц нужен мне был не только для того, чтобы вынести вердикт о вашем браке, но и для повторного обследования. Ошибки нет». Приплыли. «Так, стоп. Закрывайте к чертям свой шкаф со скелетами, пока меня не завалило и не придавило костями. Пока вы еще в здравом уме и твердой памяти. Давайте найдем Таю. Только где?» «Она могла сбежать к матери?» «Она могла сбежать к матери», — заторможенно повторяю за ним. Телефонный звонок сбивает ход заржавевших шестеренок, которые со скрипом крутятся в моем мозгу. Поднимаю трубку, ворчу что-то неразборчивое, а сам барахтаюсь в своих мыслях. «Ярослав Владимирович, слава небесам! До тебя не дозвониться!» — доносится знакомый мужской бас, непривычно встревоженный и нервный. «Тихон! Тая с тобой?» — ору на эмоциях. Включаю громкую связь, чтобы Воронцов слышал наш разговор. Он не меньше меня волнуется. Теперь я четко понимаю его мотивы и истинное отношение к дочери. Уверен, даже в беспамятстве он на подкорке будет дальше о ней беспокоиться. Впрочем, как и я. Не хочется признавать, но мы с Власом во многом похожи. Поэтому оба облажались самой дорогой девочкой на свете. «Мы в аэропорту!» — отрезает лесник и по совместительству тайный телохранитель моей жены. Такую ценность я мог доверить только ему, но, кажется, начинаю жалеть об этом. «Что? Какого? Зачем ты?» — захлебываюсь от возмущения. «Уволю к черту! В случае форс-мажора ты должен был остановить ее, а не подвозить!» «Если бы это сделал не я, хозяйка уехала бы с кем-нибудь другим и нашла приключение на свою голову. Вы же прекрасно знаете свою жену», — резонно отмечает он. «Я вовремя перехватил ее у дома с вещами, с трудом уговорил сесть в машину. Решил, что контролируемый побег лучше хаоса». Часто шумно дышу. Ноздри раздуваются, как у быка на арене. Кислорода остро не хватает. Тесть неотрывно смотрит на телефон и молчит, весь обращаясь вслух. «Где сейчас Тая? Возле авиакассы? Не дай ей купить! У нее уже есть билет!» — перебивает меня Тихон. «Хозяйка ждет посадки и плачет, а я наблюдаю за ней со стороны». «Черт, точно! Мы же бронировали на двоих!» — сокрушаюсь я, поглядывая на часы. Времени в обрез. «Тихон! Задержи рейс, как хочешь. Заминируй аэропорт. Захвати пилота в заложники, мне плевать. Она не должна улететь без меня». Хватаю обручальное кольцо заторможенного тестя, и мы вместе выскакиваем на мороз. Сажусь за руль, со всей дури бью по газам. Обратный отсчет пошел. Я верну свою жену. Догоню. Заберу. Отлюблю. Чтобы мысли глупые в голову не лезли. К черту проект! Она — моя мечта! Таисия Салтыкова.